Глава пятая. В образовавшуюся щель, полуоткрытую дверь, просунулась глумливо ухмыляющаяся бритая башка. «Гы, лысый, а мы думали, ты тут другими делами занят, с этой цыпой». За дверью громко загоготали. Лысый обернулся и коротко цыкнул. «Закройтесь!» Потом спросил. «Долго еще Петрович там будет? А хрен его знает!» Последовал содержательный ответ. «Подольше, ребята, трепитесь!» Подумала я, выдвинув, наконец, ящик стола и лихорадочно там шаря. Лысый отвернулся, я сразу же убрала со стола руки. Правда, меня видели его собеседники, но они ведь не знали, что Лысый приказал мне держать руки на столе. Ошмонала ящики я аккуратно, со стороны не заметишь. Я еще раз проверила первый ящик. Ничего. И потянулась к другому ящику. «Слышь, пацаны», — сказал затосковавший после последнего сообщения Лысый. «Пожрать мне что-нибудь сообразите, а? А то когда еще Петрович там?» «Ладно, братан, а ты, стерва, себя хорошо веди». «Стерва? Это мне, что ли?» В это время я открыла второй ящик и запустила туда руку. «Нужно, наверное, ответить им. Завяжется перепалка. Тем лучше, если Лысый на меня смотреть не будет, пока я здесь обыскиваю стол его босса». «Смотри, башку дверью прищемишь», — отозвалась я на стерву. «Разговорчивая», — проворчал урка за дверью. Потом подумал и добавил непечатное ругательство. «Я хотела ответить тем же». Но вдруг рука моя нащупала какой-то тяжелый продолговатый предмет. Нож. Я переложила его себе на колени и продолжала ощупывать. Так, кровосток есть. Охотничий, видать. Ого, да он сбалансированный. Значит, приспособлен для метания. Здорово. Ну ладно, ща я подгоню пожрать что-нибудь. Давай, лысый, жди. Башка исчезла. Тяжелая дверь с тем же скрипом стала закрываться. Лысый вздохнул ей след. Это был мой момент. Дверь уже закрылась, а мой сторож еще не повернулся ко мне. Только одно мгновение я оставалась абсолютно без присмотра. Мне вполне хватило. Я нащупала пальцами лезвие, прикинула расстояние, отделяющее меня от лысого, и с силой метнула нож, целя ему в горло под подбородок. Так, чтобы бандит не успел крикнуть. Но он оказался проворнее, чем я предполагала. Успел пригнуться. Впрочем, нож все равно попал в него. Правда, только рукояткой в лоб, а не лезвием в горло, как я рассчитывала. Но и такой удар тоже неплох. Лысый взмахнул руками, выронил пистолет. К счастью, стул для посетителей в кабинете Петровича оказался устойчивым. Бандит не прокинулся вместе с ним, а просто обмяк. А то шум падающего тела мог все испортить. Сразу же после того, как я выпустила нож из рук, я вскочила. Нельзя было терять ни минуты, сейчас принесут еду лысому. Но совершенно не нужно это будет мероприятие. И мне этих ребят лишний раз видеть не хочется. И лысому еда сейчас абсолютно ни к чему. Подобрав выроненный охранявшим меня бандитом пистолет, я подбежала к окну. Оно выходило во двор. Открыла его, но третий этаж все-таки. Немного поодаль стоял гараж-ракушка. Крыша его находилась где-то на уровне второго этажа клуба. Но удастся ли мне допрыгнуть до этой крыши? Смогу ли? Должна смочь, подумала я. Прыгай, Танечка, это единственный твой шанс. Я встала на подоконник, последний раз взглянула на кабинет Петровича. Лысый полулежал на стуле. Глаза у него были открыты. Татуировку на груди залила кровь. Лоб был рассечен тяжелой рукоятью охотничьего ножа. Кровище-то сколько! Надо было решаться. Я сжала пистолет в руке и, изо всех сил оттолкнувшись ногами от подоконника, прыгнула. Кстати сказать, я недооценила свои силы. Мало того, что допрыгнула до гаража, я еще и приземлилась в самой середине его крыши. Уверена, что если бы мне попробовать еще раз, да со свежими силами, я вообще этот гараж перепрыгну. Но если я и пойду на подобные эксперименты, то не в этот день уж точно. Я скатилась с гаража и кинулась бегом со двора. Интересно, они все-таки поймали Васю или нет? Вряд ли. Если бы поймали, то товарищи, обозвавшие меня стервой, не преминули бы сообщить мне об этом. Позлорадствовать. Выбежав на улицу, я пересекла проезжую часть и углубилась во дворы. Так быстрее следы запутать. Хорошо, если бы сейчас уже функционировал какой-нибудь общественный транспорт. Но, наверное, еще рано. Часов 5-6, не больше. Да какая разница? Меня вдруг захлестнула острая радость свободы. Бежать стало легко. Я не задыхалась, мне нравилось движение. Никто тебя не задерживает, никто не запихивает тебя ни в какие кабинеты. Свежий воздух, опять же. Хорошо! Наконец я остановилась. Теперь нужно забраться куда-нибудь, где можно передохнуть. Вообще-то, у меня была еще одна квартира. Досталась наследство от бабушки. Я часто использовала ее как конспиративную. Ключей у меня, правда, с собой нет. Но я всегда оставляю запасной ключ у соседей. Очень часто в моей работе возникают такие вот, как сейчас, ситуации. По пустынной улице катила поливальная машина. Когда она поравнялась со мной, я махнула водителю, и он остановился. «Можно умыться, батя?» Водила, немолодой грузный мужчина, взглянул на меня без удивления и меланхолично кивнул. Видать, за свою долгую жизнь Он и не такого насмотрелся, если мой более чем потрепанный вид не произвел на него никакого впечатления. «Надеюсь, я теперь не такая страшная», – подумала я, умывшись. Солнце еще не встало, но было совсем светло. Начинался день. «Подвезешь, бать?» – попросила я. «Общественный транспорт еще только-только начинает ходить. Тачку не поймаешь, денег у меня нет. Сумочку-то я во дворе Запада спрятала». Водила усмехнулся и прогудел. «Залезай!» До своей конспиративной квартиры я добралась, когда уже начиналось рабочее утро. Люди, идущие на службу, дворники. Мне вдруг жутко захотелось спать. Но сначала надо позвонить этим самым Васиным друзьям. Узнать, пришел он или нет. И еще оповестить Светлану Александровну, что сынок ейный жив. Пока. Ведь Петрович-то может и грохнуть его сейчас. Два человека из его берлоги сбежали. Надо ему срочно следы заметать. Свидетелей там убивать. Ну и, конечно, в милицию. Своему знакомому полковнику. Ситуацию объясню. Пусть они сами дальше разбираются. Группа захвата высылают и так далее. Войдя в квартиру, я первым делом отыскала на кухне свою заначку. Пачку сигарет. Закурила и подняла телефонную трубку. Куда сначала? В ментовку, наверное. Я набрала номер. «Петра Сергеевича, пожалуйста. Алло? Здравствуйте, Петр Сергеевич. Это Таня Иванова. Опять». В красках описав ему свои приключения, я закончила. «Так что вот для вас дело. Может, орден получите. Или там звание». Вопреки моим ожиданиям, Петр Сергеевич не бросился с радостным криком зарабатывать себе орден и звание. Он помолчал и проговорил. «Давай встретимся. Через полчаса. У нервимага звездный. Знаешь?» «Да», – обескураженно ответила я. Он положил трубку. «Ничего себе. Как это понимать?» – подумала я, набирая номер Васиных друзей. «Алло», – ответил мне густой бас. «Бандит! Алло, алло!» – закричала я в трубку. «Слушай, Васька с вами? Он пришел?» «Да нет его. Как вчера ушел, так и пропал». Я похолодела. Куда же он делся? Неужели Петрович его все-таки достал? «А кто это говорит? Таня, это ты? Кто это говорит?» «Конь в пальто», – устало подумала я и положила трубку. «Вот так здорово. Менты себя как-то странно ведут. Вася вот нет. Ничего не понимаю. Осталось позвонить Ножкиной. Алло, Светлана Александровна?» Она сразу меня узнала. «Танечка, это вы? Узнали что-нибудь о Виталике?» «Немного, но узнала. Он живой. Скорее всего, его держат ради выкупа. Вам еще никто не звонил по этому поводу?» «Нет. Да мы любые деньги». «Подождите, любые деньги», – прервала я ее. «Как только будет такой звонок, дайте мне знать. Вот по этому номеру». Я дала ей номер телефона моей конспиративной квартиры. Надо же было бежать на встречу с Петром Сергеевичем. Звездный рядом, буквально через дорогу. Но на такие встречи, деловые, лучше приходить немного пораньше. Я попрощалась со Светланой Александровной, она опять расплакалась в трубку. Сказала, что мне некогда, наскоро переоделась в джинсы и майку и побежала к универмагу. Петр Сергеевич уже вышагивал взад-вперед у дверей Звездного. Прямой, высокий, с седоватой бородкой, только трубки не хватает. Он был бы очень похож на капитана дальнего плавания, если бы не милицейская форма. Познакомились мы довольно давно, когда я только-только начала работать частным детективом. Он несколько раз помогал мне. Очень хорошо помогал. Тогда я буквально влюбилась в него. Но у Петра Сергеевича прекрасная семья. Любящая жена, словом, все как надо. Потом выяснилось, что ко мне он относился как к дочери. Своих дочерей у него не было. Два сына только. Я погоревала-погоревала. Может быть, это мужчина моей мечты. И успокоилась. Даже такими нашими отношениями я дорожила. Поздоровавшись, Петр Сергеевич взял меня под руку, и мы пошли по улице. Я улыбалась про себя. Ну точно отец с дочерью. Сначала, по заведенной традиции, поболтали, как говорится, за жизнь. О деле первым заговорил Петр Сергеевич. «Так вот, насчет Петровича». Сразу посерьезнел он. «А как вы на него вышли?» Я подробно рассказала ему все, начиная от приезда Василия и заканчивая его же таинственным исчезновением. «Я надеюсь», — сказал Петр Сергеевич по окончании моего повествования, «что информация, которую я сейчас сообщу, останется между нами». «Как всегда», — улыбнулась я. «Значит так». Он покашлял и продолжал. «Петровича брать сейчас нам рано. И бесполезно. Все равно его освободят. Крыша у него такая, что... Городок у нас небольшой. Купить высшую администрацию особого труда не составляет. Несколько месяцев назад мы подключили к делу этого Петровича столичных ФСБшников». «Так значит, милиция давно уже Петровичем занимается?» «Да все дело в том, что Петрович – пешка. Настоящие акулы там!» Петр Сергеевич указал пальцем вверх. «Кстати сказать, Операция по разоблачению всей этой шарашки ведется уже третий месяц. И почти закончена. Остались только технические вопросы. Аресты, ну и так далее. Сама знаешь. А то совсем обнаглели, сволочи. Наркотики, проституция, похищение. И снова добавил. Сама знаешь. Знаю, согласилась я. И когда начнутся аресты и так далее? Через неделю. Ну, дней через 5, ответил Петр Сергеевич. Понятно. Значит, вы советуете мне не соваться пока? Совершенно верно, Танечка. Улыбнулся он и приобнял меня за плечи. Только, вдруг нахмурился он, вероятно, всем этим коррумпированным товарищам уже известно, что скоро их накроют. Слишком они заврались. Лучше бы тебе, Таня, сейчас залечь на дно. Тот же Петрович. Терять ему нечего. Теперь он трупы налево и направо будет оставлять. Свалить-то ему теперь не удастся. Все выходы из города мы уже перекрыли. В общем, успокойся. Через недельку и Виталика твоего достанем, и Петровича, нашего, прищучим. Мы остановились. Я гляделась возле городской прокуратуры. «Ну, мне сюда», – сказал Петр Сергеевич. Я засмеялась над его невинной хитростью, заставить меня проводить его. И со мной повидался, и от дела не оторвался. Мы попрощались, и я задумчиво побрела обратно. «Так-так, что же мне? Оставить это дело, что ли? А что? Позвонить сейчас Светлане Александровне, сказать ей все. Оплату возьму за 2 дня. Объясню, что через неделю она своего сына увидит. Да бред это все. Не увидит она никакого сына. Что, Петрович, дурак, что ли, свидетелей в живых оставлять? Тем более, что он, вероятно, как крыса, гибель свою чует. Очень может быть, что Виталика уже нет в живых. Как и крысана. Как поступить? Конечно, такой вот выход, залечь на дно и переждать, самый простой. Но если менты живым Виталика не вызволят... Нет, дело не в том, что мне как профессионалу меньше доверять будут. Просто частный сыск – моя работа. Даже, по-моему, больше, чем работа. Банальное добывание денег. Это, как говорится, мое призвание. В том смысле, который привыкли вкладывать в это устойчивое сочетание. Я отвечаю за людей, помочь которым взялась. По-дурацки как-то звучит, даже фальшиво. Но себя-то не обманешь. Виталик действительно мое дело, и я доведу его до конца. А вот погадать бы мне сейчас совсем не помешало. Только вот кости мои гадальные в сумочке лежат. А сумочка под кирпичами во дворе этого гребаного рок-клуба. Вернувшись обратно в квартиру, я первым делом снова позвонила Васиным друзьям. Неужели парень до сих пор не объявился? Трубку снова взял бандит. Голос его был встревожен. Нет, Васьки не было. Черт, что с ним случилось-то? Да ты объясни толком, что стряслось. Напустился на меня он. Васька с тобой, что ли, был все это время? Опять он в дерьме каком-нибудь? Скорее всего, ответила я. Ну и дела. Если Василий, не дай бог, конечно, завалит, что я Анжеле скажу? Ведь фактически-то я виновата буду в его гибели. Вот взяла его с собой на свою голову в дело. Сколько раз уже зарекалась работать одна, никого не ввязывать. Алло, алло! Надрывался на другом конце провода бандит. Ты куда пропала? Никуда я не пропала. У меня вдруг сильно заболела голова. Добегалась. Все, надо лечь и поспать. Не бежать же мне обратно в запад, а Василий исправляться. А где еще искать? Не знаю. Да, пожалуй, отдохнуть мне сейчас стоит. Часика 2-3. На свежую голову потом подумаю, что да как. «Приезжай к нам», – попросил меня бандит. «Расскажешь все. Мы поможем, если что там». «Нет», – устало ответила я. «Тайм-аут. Не сейчас, то есть. Давай мне адрес, я потом приеду. Во второй половине дня». «Какая вторая половина?» – заорал он. «Ты можешь толком объяснить, что в конце концов происходит?» «Потише», – сказала я. «Адрес даешь, нет?» «Орать он еще будет. Проспал всю ночь, пока мы с Василием. Теперь разоряется. И так у меня не голова, а паровой котел какой-то. И солнце опять жарить вовсю начинает». Бандит немного попритих и продиктовал адрес. «Как удачно. Всего в нескольких кварталах отсюда. Пешком дойти можно». «Когда тебе ждать-то?» – угрюмо спросил он. «Я же сказала, во второй половине дня». «А точнее?» «Нет. Он меня точно доведет сейчас. Я хотела была обругать его, но сдержалась. Беречь нужно нервы. И так они на пределе. Вдруг, если Васька объявится, попросила я, по этому телефону мне позвони, и назвала телефон. Все, до встречи. И повесила трубку. Потом приняла горячий душ и совершенно без сил рухнула на постель. Вырубилась. Проснулась я не как рассчитывала, через 2-3 часа, а поздно вечером, в 9:30. Сразу вскочила и побежала умываться. Черт возьми, так ведь все на свете проспать можно. Интересно, телефон звонил или нет? Просушивая полотенцем мокрые волосы, я набрала номер Васиных знакомых. Если он до сих пор еще не пришел, то... Подумала я. А правда, что я буду делать, если Вася действительно еще не появлялся? Алло! Услышала в трубке недовольный Васин голос. От удивления и радости я даже не сразу ответила, но через несколько мгновений опомнилась. «Ой, Васенька, да не ж ты живой!» «Таня!» Он был рад не меньше меня. «Ну еще бы!» «Ты где был? Ты...» Начала я была расспрашивать его, но спохватилась. Разговор с Василием обещал быть долгим. Нужно еще выяснить, что нам делать дальше. Так что... «Слушай, Вась», — сказала я, — «я лучше к тебе сейчас приеду и поговорим. Тет-а-тет». «Может, я к тебе?» — возразил он. «А то здесь ребята еще». «На что это он намекает? Тет-а-тет, что ли, неправильно понял? Я, честное слово, только поговорить с ним хотела, ничего больше». «Нет уж, изволь», — сказала я. «Адрес квартиры, где я сейчас нахожусь, секрет». «А-а-а, конспирация», — важно произнес Вася. «Понимаю». Очевидно, он уже считал себя великим частным детективом, непревзойденным мастером своего дела. «Ох уж мне эти детские игры в сыщики и воры». Мы попрощались, и я положила трубку. Закурила и подошла к окну. Темно уже. Я неожиданно вздрогнула, вспомнив свой ночной марафон по парку наперегонки с Тарасовским Чикатило. Да и Аглоеда вспомнила. У меня появилось на минуту желание послать всю конспирацию к чертовой матери и перезвонить Васе, сказать, чтобы он сам приехал. Но только на минуту. Нельзя же в самом деле так. Следить нужно за своей нервной системой. Как известно, лучший способ побороть свой страх – столкнуться с его причиной лицом к лицу. Вот уж нетушки. Благодарю покорно. Ни за какие блага мира. Еще несколько дней назад я бы рассмеялась, если кто-нибудь сказал бы мне, что я испугаюсь ночью, не ночью даже, а поздним вечером пройти несколько кварталов. А сейчас? С трудом подавив дрожь, я накрасилась, как говорили у нас в юридическом, навела марафет и вышла на улицу. Темно. Что-то я начала совсем ночной образ жизни вести. Днем сплю, ночью работаю. Непроизвольно ускоряя шаг, я вышла со двора и быстро зашагала по улице, держась освещенной фонарями полосы. Тут всего-то минут 15 дойти. Навстречу мне из-за угла неожиданно вывернула какая-то загулявшая парочка. Я вздрогнула и невольно вскрикнула. Явно подвыпивший парень поясничая извинился. «Прощения просим! Напужали!» Девица его захихикала. Они обошли меня и, затянув протяжную песню, удалились. Я так и стояла столбом. «Прощения просим! Напужали!» «Что же это такое с тобой, Танечка?» Я вдруг увидела себя со стороны. Просто напуганная до полусмерти тетка. «Все, надо кончать с этим. В самом деле, я в какую-то тряпку превращаюсь!» Стиснув зубы, заставила себя пойти медленнее. Перейти, так сказать, на прогулочный шаг. У меня получилось. Постепенно беспричинный шаг уступил место злости. Я облегченно вздохнула. «Ну что же, граждане Тарасовские Чикатилы и тому подобные аглоеды, мы еще повоюем!» Для бодрости я даже стала напевать под нос военный марш, неожиданно пришедший на ум. Потом сбилась на хорошо знакомую революционную песню «Смело, товарищи, в ногу!» Очень, надо сказать, подходит к ситуации. Так-то лучше. Вот уже искомый дом. Пятиэтажка. Мне нужен пятый этаж. Я вошла в подъезд. Света, как обычно, не было. Я вдруг снова почувствовала знакомую мерзкую дрожь. Что же, это просто очередная проверка на мою компетентность. Какой же из меня частный детектив, если я в обычном темном подъезде дрожу, как цуцик? Напевая смело товарища в ногу, уже не под нос себя в полголоса, я зашагала вверх по ступенькам. На пятом этаже горел свет. Свет в конце тоннеля. Тут же возникла у меня ассоциация. Это революционные песни на меня так действуют. На четвертом этаже я вдруг впервые в жизни подумала, что у меня, наверное, неплохой голос. В певицы, что ли, податься? В эстрадные. Между четвертым и пятым этажами я горланила уже в полный голос. «Царство свободы, дорогу грудью проложим себе! Пам-пара-пам!» Какая-то старушка с мусорным ведром, крестясь, шарахнулась от меня вниз. До меня лишь тогда и дошло, что веду я себя, мягко говоря, ненормально. Кто-нибудь еще, пожалуй, санитаров вызовет. Вообще-то не успеет. Я бодро постучалась в дверь. Ну вот мы вместе назначение. Открыл мне сам Василий. Галантно взял под руку и провел в квартиру. Я смотрелась, никакая это была не квартира, а филиал Запада. Обстановочка точно такая же. Гремела музыка, от табачного дыма трудно было дышать. Кроме того, я ясно ощущала запах марихуаны. По комнатам бродили общительные длинноволосые молодые люди. На меня тут же обратили внимание. Сразу несколько парней предложили мне пиво, водки и потанцевать. Один из них успел даже представиться. Витек. Василий потащил меня на кухню. Усадил на стул. Кроме нас тут никого не было. Увязавшиеся было за нами ребята, обменявшись с Василием взглядами, понимающе удалились. Вася закрыл за ними дверь. «Ну?» Набросился он на меня. «Рассказывай, что как!» Я внимательно посмотрела на него. Вроде не скажешь, что этого человека несколько часов назад десяток бандитов избивали ногами. Бровь, правда, рассечена, и глаз один заплыл. Но двигался Вася, как всегда, порывисто и также бешено жестикулировал. «Ты чего?» – вдруг тихо спросил он, видя, что я не тороплюсь рассказывать. «Обиделась, что я тебя бросил, да?» Рассмеявшись, я поднялась и поцеловала его. Крепко. В этот момент на кухню ввалились сороке с бандитом, но, оценив ситуацию, удалились, снисходительно покашливая. Мы их задерживать не стали. Я оторвалась наконец от Васиных губ и снова уселась на стул. Закурила сигарету и поведала о своем побеге из негостеприимного рок-клуба. Василий слушал загоревшимися глазами, а на особо захватывающих моментах повествования скакивал и восклицал что-то вроде «Ну ты даешь! Ух ты!» или «Во, бля!» Как ребенок, честное слово. Когда я закончила, он задумчиво покачал головой. «Я про это целый цикл песен напишу. А альбом тогда, когда запишемся, тебе посвятю. Посвящу. Ну ты поняла, в общем». «А ты-то где пропадал?» – спросила я. «Расскажи, мне тоже ведь интересно». «Ну, – начал он, – со мной все гораздо прозаичнее было». Я снова закурила и приготовилась слушать. Василий вздохнул и начал свое повествование. Оказывается, когда его избили бандиты, сознание он не терял, а просто притворился. Во время моей потасовки с аглоедом он сумел освободить свои руки от тряпок, которыми его связали. Дальше проще. Василий, пользуясь всеобщим замешательством, перебежал в соседний зал, где я разбила стекло. Ну и свалил. «Кстати!» – оторвался он от основной сюжетной линии своего рассказа. «Я сумочку твою прихватил. Только выбросить ее пришлось. Сейчас-то скажу, почему. А деньги, документы эти, кости твои гадальные, вот!» Он положил мои вещи на стол. «Принес!» «Здорово!» Пришлось наградить Василия еще одним поцелуем. «Куда денешься? Герой!» «Ну а потом!» – продолжал порозовевший Вася. «Я, значит, думаю, наверное, милицию вызывать надо!» Я и пошел в ближайшее отделение. Только в кабак заглянул по дороге. Выпить надо было, успокоиться. Я же переволновался. Да и для дезинфекции. У меня ведь губы разбитые. Он налил себе водички из-под крана, прополоскал горло и продолжал. Употребил грамм, ну 300, не больше. И что-то меня развезло. От волнения, вероятно. Вася озабоченно помотал головой. Милицию, конечно, пошел. Тебя же надо было выручать. Только сумочку твою выбросил, а документы в трусы засунул. «Ну, чтобы чего не подумали. Во избежание, значит...» «А вот это Вася правильно сделал», — подумала я. «А то ночью чувак вроде него с женской сумочкой довольно подозрительно смотрится». «Прихожу в милицию!» Уже начиная волноваться, продолжал он. «А менты смеются! Иди проспись, говорят, а то в трезвяк сдадим!» «У меня нервишки, признаться, сдали тогда. Я и наорал на них. Пришел там какой-то главный. Я ему: «Давай мне наряд и две машины с пулеметами, козел старый!» Он так посмотрел на меня и рукой махнул. Меня сразу в подвал. И держали до вечера. Я как пришел, мне сразу же сказали, что ты тоже от Петровича сбежала. Звонил тебе, звонил. Да. Вот что значит здоровый сон. Даже от телефонного звонка не проснулась. Обычно такое со мной редко бывает. Да, кстати. Переведя дыхание, спросил Василий. Ты говоришь, с Луркой с каким-то в кабинете Петровича беседовала. Про Крысана ничего случайно не узнала. В своем рассказе я умышленно не упомянула эпизода, где Лысый ответил на мой вопрос о Крысане. Туманно ответил, правда, но... Так что кто знает, может статься и так, что Крысан жив. Всякое бывает. Вот и нечего Васю раньше времени расстраивать. Нужно, как говорится, верить в лучшее. Нет, помедлив, ответила я. По крайней мере, ничего определенного. Что значит ничего определенного? Насторожился Василий. Да видел у него пару раз. С вами же и видел. Выкрутилась я. Открылась дверь. В кухню проснулась потлатая голова иракеза. «Ребята, имейте совесть, наконец! Водку принесли! А вы кухню сколько уже занимаете?» «Да разве мы занимаем?» – засуетился Василий, закатывая рукава цветастой рубахи. «Пожалуйста, пускай проходят!» На кухню с веселыми криками ввалилась компания. «Начинается!» – подумала я. И вздохнула. Вечер воспоминаний можно считать закрытым.